Часть вторая. Исполненное предназначение. Глава первая. «Госпожа!» Линде, только что вышедшая из комнаты Югора, обернулась, все еще сияя улыбкой, появившейся на лице после того, как она на 5 минут заскочила пообщаться с Югором, по которому Линде очень соскучилась. Она же уехала из Акберпорта почти на 2 месяца раньше Грона с Эмальзой, поэтому расставание с мальчиком, которого она искренне любила, у нее было более долгим, чем у них. Ну и что, что всего на 2 месяца? Все равно больше же. И потому удар ножа убийцы она приняла с этой же улыбкой. Тых! Убийца, в чье лицо, закрытое тонкой тряпичной маской, впился угасающий девичий взгляд, довольно осклабился. «Ну что, сучка, вот тебе и прилетело. А ты думала, что, забравшись в постель этого безродного уродца, от которого тут все в Акбере чуть ли не кончают, обеспечила себе безопасность? Нет! Руки жертвы, буквально повисшие на ноже в странном дерганном движении, взлетели вверх, то ли пытаясь дотянуться до рукояток парных барсов, прикрепленных за спиной, то ли просто стянуть с убийцы маску. То ли это было хаотичное судорожное движение, вызванное жгучей болью от подлого, но умелого удара. Убийца еще несколько мгновений наслаждался трепыханиями умирающей, а затем выдернул из раны нож и сделал короткий шажок назад, чтобы выплеснувшаяся из раны кровь не попала на его камзол. Но этот шажок оказался недостаточно коротким. Убийца прошел хорошую школу. У него за плечами были не только 11 лет жизни в трущобах Загулема, но и 5 лет учебы в Либве, который он успел покинуть буквально за сутки до того, как там появились волкодавы принца-регента Акбера и его ручного пса Шуршана, а затем несколько лет работы по заданиям хозяина в Генобе, Кагдерии и Нассии. А в последний год, когда этот урод Грон вместе с подавляющим большинством своих верных собак резвился в Кагдерии, подло разрушая задуманное и сотворенное хозяином, он успел отметиться еще и в Акбере. Но с шейкарцами он до сих пор не встречался ни разу, и потому не знал, что одной из самых известнейших шейкарских пословиц была такая: «Если ты собираешься убить шейкарца, после удара отпрыгивай от него подальше, потому что ни один шейкарец не умирает, не ответив ударом на удар». «Айх!» — убийца взвыл и ухватился за левую глазницу. Удар вроде уже почти умершей девушки был не только неожиданным, но и удивительно эффективным. «Сука!» — взревел убийца, отшвыривая от себя уже мертвое тело и одним движением вырывая из лицевой кости острую заколку для волос. Удар пришелся сверху вниз, причем острие заколки глубоко рассадило бровь, полоснуло по глазу и воткнулось в скуловую кость. Похоже, это... У него даже не было слов, чтобы обозвать эту тварь. Она хотела вогнать эту заколку ему в мозг через глазное отверстие черепа. Но на это у нее сил уже не хватило, поэтому удар вышел смазанным и неточным. Впрочем, удар, на который ее сил все-таки хватило, тоже оказался довольно серьезным. Рассечение брови привело к тому, что всю левую половину лица убийцы заливали потоки крови, которая, к тому же, капала на пол, пятная полированный мрамор, и не только явственно указывая на то, что напавший на одну из сучек врага убийца ранен, но и сообщая преследователям, которые явно вскоре появятся, в каком направлении он будет убегать. Однако болезненнее всего соднил разорванный острием заколки и вытекший глаз. Причем дело было даже не в том, что кровотечение ослабляет его, или там, что сектор обзора уменьшился почти на 1/5. Эта тварь сделала из него урода, ну, как минимум до того момента, пока он не доберется до хозяина и не получит помощь жемчужника. И этот факт привел убийцу в бешенство. Между тем, с обеих сторон коридора, в котором он подловил эту тварь, уже слышались торопливые шаги и тревожные голоса. Да и из-за той двери, из-за которой так неожиданно появилась эта сука, также слышались встревоженные голоса и громкий топот. «Вот «Тварь!» — прошипел убийца и метнулся за ближайший поворот, нырнув в небольшой коридорчик, который вел к лестнице для слуг. «Госпожа! Госпожа, что с вами?» — взревел кто-то за углом. Убийца зло оскалился и, скользнув в узкую дверь, на мгновение замер. «Куда бежать? Вниз?» «Да, путь вниз — это дорога наружу, куда ему и надо, поскольку из-за ранения он более не способен следовать дальше своему плану, который предусматривал еще очень и очень многое, ибо суматоха, связанная с состоявшимся вчера возвращением самого врага и его ближайшего окружения, позволила ему, успевшему за прошедшие 3 с лишним месяца, очень неплохо изучить дворец, проникнуть в строго охраняемые и ранее недоступные для него места. Но тревога уже поднята, причем поднял ее он сам, не сумев удержать возгласа боли. Непростительно, его же учили терпеть любую боль, но уж больно неожиданным был этот внезапный удар после мига почти полного триумфа, первого из запланированных. Посадить на носший карок врага мечтал каждый из выкормышей Либве. Это было делом чести, ибо эти твари, ошивавшиеся рядом с врагом и игравшие при нем роль угодливых сучек, по первому же щелчку пальцев, раздвигающих перед ним ноги и послушно отклячивающих попки, каким-то образом сумели прикончить уже почти 2 дюжины лучших бойцов из тех, что прошли школу Либве. И после очередной подобной смерти хозяин обычно вызывал к себе находящихся поблизости бывших выпускников Либве и устраивал большую выволочку. Впрочем, начиналось все более-менее спокойно. Хозяин надевал на себя маску строгого, но доброго учителя и, покачивая головой, укоризненно говорил нечто вроде: «Ну вот, опять. Чему же вы учились-то, если вас так легко прикончить? Да еще кому? Этим 2 подстилкам! Не мудрено, что гроновы выкормыши так легко взяли Либве. Если вас способны резать даже бабы, а может, я зря вас кормлю и прикрываю, когда вы предаетесь своим шалостям? Может, стоит отдать вас этим сучкам в качестве подарка, выторговав взамен что-нибудь более умелое? Например, парочку выпускников Граве?» Однако так мирно он изъяснялся только в самом начале. А вот чуть позже, где-то после получаса этаких почти добродушных сетований, начинался угар, трэш и раздача плюх, которую кое-кто из присутствующих мог и не пережить. Особенно если хозяин был не в духе. Например, потому что этот прокол оказывался не единичным, а очередным. Косматый после таких выволочек хозяина обычно успокаивался только после того, как превращал в окровавленные, уже не вопящие или стонущие, а хрипящие куски мяса 30 проституток или просто любых баб, которые попадались ему под руку, когда он в таком настроении. Торба, запалив 2-3 домов, предварительно подперев у них двери бревнами и заперев ставни. Впрочем, вопли заживо сжигаемых успокаивающе действовали не только на Торбу, но и на самого убийцу, и на большинство остальных выкормышей Либве, потому что все они не только умели, но и любили как причинять боль, так и наслаждаться этим процессом. Уж такими их там сделали. Нет, сейчас убийца прекрасно понимал не только как, но и для чего это было сделано. Все просто — контроль. Ибо они подсевшие, а вернее специально подсаженные на столь кровавые развлечения, могли позволять их себе более-менее безнаказанно только в том случае, если их прикрывала достаточно солидная крыша, в качестве каковой и выступал хозяин. И стоило кому-нибудь только хотя бы всего лишь потерять доверие хозяина, не говоря уж о том, чтобы как-то накосячить, как извилистая дорожка любителя подобных удовольствий закончилась бы очень быстро. И при желании, даже без особенных усилий со стороны хозяина, достаточно было всего лишь сообщить о том, что некий самнерский мясник или балайский кровопийца или телемурский поджигатель находится там-то и там-то, и бывший преданный слуга, вызвавший неудовольствие хозяина, заканчивал свою жизнь в мучениях. Впрочем, Иногда хозяин предпочитал как раз предпринять некоторые усилия. Тот же Торба как-то рассказывал, что один из их бывших соратников, по официальной версии вроде как окончательно слетевший с катушек, сумел даже послужить укреплению авторитета хозяина в одном из небольших городов Геноба. А как бы вы отнеслись к человеку, который во главе своих слуг встал на пути кровавого кошмара, охватившего ранее спокойный провинциальный городок, и сумел не только вычислить, но и остановить кровавого убийцу, чьи преступления заставляли содрогаться всех без исключения жителей этого городка? Впрочем, у убийцы были некоторые сомнения в том, что тот соратник действительно оказался съехавшим с катушек. Ну, по меркам выкормышей Либве. Но это, по большому счету, было не его дело. Так что посадить крутящихся возле врага шейкарок на нож мечтал каждый. И то, что убийца оказался первым среди всех желающих это сделать, кому это наконец-то удалось, привело его в состояние некоторой эйфории. Да и выглядела та сучка уже практически мертвой. Вот он и расслабился. Не вовремя. И потому сейчас ему требовалось как можно быстрее делать ноги. А как хорошо все начиналось! В Акберпорт он прибыл еще зимой. Большая часть армии в тот момент еще находилась в Кагдерии, вернее, уже двигалась оттуда в Акбер, но пока еще даже не преодолела границу Акбера и Насии. Так что столица была полупустой, в том числе и в отношении ищеек врага, который забрал с собой в Кагдерию большинство наиболее обученных кадров. Во многом поэтому убийца рискнул именно тогда проникнуть в город и попытаться закрепиться в нем. В прежнее время это было бы смерти подобно, но сейчас, когда в городе с прежней эффективностью охранялись только дворец, казначейство и всего несколько наиболее высокопоставленных чиновников, шанс удачно осесть и закрепиться где-нибудь на окраине выглядел небезнадежным. Он же всегда любил поймать момент и рискнуть, за что и был неоднократно отмечен хозяином. И, как поначалу казалось, этот раз удача тоже полностью была на его стороне. Ну а как еще можно расценить то, что буквально через 3 дня после того, как он прибыл в Акберпорт и поселился в одной из таверн средней руки, ему выпал шанс пробраться туда, куда просто мечтал проникнуть любой из выкормышей Либве? В тот день он несколько засиделся в полупустом зале. Таверны, подобные той, в которой он остановился, обычно предпочитали чиновники средней руки и армейские офицеры того же среднего звена. Для более обеспеченных она была скудновата по удобствам и простовата по интерьеру, а также предлагаемому ассортименту подаваемых блюд, а для бедноты слишком дорога. Поэтому в настоящий момент подобные таверны испытывали большие трудности с постояльцами и посетителями. Большинство офицеров пока еще не вернулось из Кагдерии, а чиновники в настоящий момент пахали, не разгибаясь. Как-никак война, множество рабочих рук оторвано от своих хозяйств и мастерских, налоговые поступления сократились, а расходы, наоборот, резко возросли. Впрочем, во многих местах это время для чиновничества, наоборот, оказалось бы самым прибыльным и жирным, но не в Акбере, потому что враг, как говорил хозяин, всегда отличался тем, что умел любого заставить пахать на себя. Ну, почти любого. Их, например, выкормыши Либве, никто и никогда не заставил бы поступиться своей свободой. Или обмануть всякими там эфемерными понятиями типа любви, чести, долга, верности, порядочности и так далее. Ну, какими там еще словами разводят тупое быдло? Их же можно было только купить, и не столько деньгами, сколько той же самой свободой, то есть предоставив им право и возможность творить все, что им нравится, то, что они хотят, не оглядываясь ни на какие искусственные ограничения типа морали или, смешно сказать, закона. Они сами закон, по самому высшему и главному основанию — праву сильного и свободного. И потому именно они должны и будут определять, что и для кого морально и законно, а что нет. Остальные же в лучшем случае тупое послушное быдло, мнение которого совершенно не важно и не должно приниматься во внимание, а чаще всего просто пыль под ногами. Не люди, некий иной биологический вид, только внешний, неким ограниченным кругом привычек, слегка похожий на настоящих людей. На самом же деле они всего лишь пища или игрушки для высших, ну, либо небольшая досадная помеха. Так вот, в тот вечер он засиделся в полупустом зале. Хозяин таверны тоже, похоже, отправился спать, оставив за стойкой зевающего пацана, который должен был принести оставшемуся в одиночестве клиенту свежие выпивки или холодные закуски, если у постояльца возникнет такое желание. Горячего все равно не было, потому что кухня закрылась уже часа полтора назад. Во всяком случае, за стойкой его уже не было. Так что, когда в таверну ввалился поздний посетитель, лишних свидетелей в зале не оставалось. «Вот твари пущи!» — выругался вновь появившийся, стряхивая с плаща потоки воды от хлещущего снаружи дождя. — Неужели и тут жрать нечего? — Присаживайтесь ко мне, — подал голос убийца, которого заинтересовал внешний вид позднего гостя. Форменная шляпа с кокардой, толстый армейский плащ и рука на косынке. Похоже, он только что из действующей армии, а значит... может быть, не бесполезным в плане получения свежей информации. У меня достаточно пива и закуски, чтобы накормить уставшего путника. Сам же я уже вполне насытился. — Благодарю! — тут же отозвался поздний гость и решительным шагом, пройдя через зал, уселся на лавку напротив предложившего. — Я провел в седле почти 10 часов и ужасно устал и проголодался, — пояснил он. «Ну что ж, ешьте и пейте», — благодушно предложил убийца и, повернувшись к клюющему носом мальчишке, бросил. «Эй ты, живо неси еще кружку, еще один кувшин с пивом и чего там у тебя есть?» Парнишка тут же встрепенулся и рванул на кухню. «И куда же вы так спешили, мой друг, что рискнули продолжать свой путь при такой погоде?» Невинно поинтересовался убийца, когда поздний гость заметно осоловел от пива и еды. Тот скривился и негромко выругался, помянув место, где бы он хотел видеть подобную погоду, а затем несколько вальяжно и даже горделиво ответил. — Во дворец! У меня сообщение от командующего армии. Кто ж знал, что они во дворце на ночь запирают все двери и не пускают никого? Неожиданный собеседник убийцы сделал еще один большой глоток из кружки, затем бросил на сидящего напротив убийцу пьяно испытывающий взгляд, а потом качнулся вперед и сделал рукой жест подвинуться поближе, после чего зашептал на ухо. — Мы везем владетелеву тучу золота из Кагдырии. Такую! Что для ее охраны принц-регент отрядил на сопровождение почти всю армию, а сам остался в Кагдырии делать большую политику. — Вот как! — нейтрально отозвался убийца. Сообщение о золоте его не особенно взволновало. Кое-какие слухи об этом уже давно ходили по столице, добравшись до ее стен вместе с первыми отпущенными из войск ранеными или отпускниками, которые прибывали в Акбер по своим внезапно возникшим делам вроде похорон или там вступления в наследство. Масштабные боевые действия в Кагдырии уже давно не велись, так что отпуска из частей по каким-нибудь внезапно возникшим обстоятельствам случались не так уж, чтобы уж очень редко. Поэтому особенного секрета этот пьяный вояка не открыл. Но сам факт того, что он ехал по поручению весьма высокопоставленного лица, был интересен и при некоторой удаче мог открыть перед убийцей некоторые очень многообещающие расклады. В тот момент он еще даже не догадывался, насколько многообещающие. — Хм, а вы, как видно, пользуетесь доверием командующего, — нейтрально поинтересовался убийца. «А то как же!» — самодовольно кивнул его собеседник, после чего сделал еще один глоток. «Ха! Я начинал эту кампанию рядовым драгуном, а сейчас состою при штабе самого командующего. Неплохая карьера для мелкого генопского дворянина». «Вот как? В таком случае вас стоит поздравить». «Но это еще не все», — горделиво выпятив грудь, сообщил ему этот случайный ночной собутыльник. «Я сумел заработать рекомендацию от самого господина Гаруза. Во время штурма Черного Камня я смог захватить одного скользкого типа и не дать ему умереть. А и то, и другое, скажу вам честно, было нелегким делом». Убийца напрягся. «Рекомендация от Гаруза. Неужели у него появится шанс проникнуть в дворец? Это было бы немыслимой удачей, хотя надолго ему там в любом случае не задержаться. Едва только из Кагдерии вернется эта собака Шуршан, счет пойдет на дни, а то и часы. Да и вряд ли его даже с этой рекомендацией допустят за внутренний круг охраны. Но даже просто попасть во дворец. Убийца едва не зажмурился от удовольствия, представив, какими милостями осыплет его хозяин за сведения, доставленные прямиком из дворца. А если он еще и сможет порадовать свой клинок свежей кровью кого-нибудь из ближних врага?» Короче, в тот вечер в столице сгорел один трактир средней руки. При пожаре погибло трое — мальчик-слуга, старик-привратник, ночевавший в каморке у входа, который в тот вечер вроде бы уже спал, но теоретически мог из своего окошка видеть позднего гостя, и один из постояльцев, который был пьян и не успел вовремя покинуть свою комнату. Тело сильно обгорело, так что постояльцы узнали только по сапогам и полусгоревшим остаткам камзола. По свидетельству расстроенного хозяина таверны, этот постоялец прошлым вечером надолго засиделся в общем зале и, похоже, успел очень хорошо набраться. Поэтому он и не проснулся, когда поднялась тревога. Все же остальные спаслись. А в службе королевского мажордома появился новый служащий, раненый офицер, выходец из Геноба, сумевший завоевать доверие самого господина Гаруза. — Сюда! Быстрее! Он побежал к лестнице для слуг! Убийца скривился. — Ах ты, владетель, тебя забери! Вот он, идиот! Он не удосужился остановить кровь, так что за ним остается след, не увидеть который не способен только слепой. Убийца сдернул с лица маску и принялся торопливо обматывать этой тряпкой всю левую половину лица. Ему нужно хотя бы 2-3 минуты. Всего 2-3. Вот он! Но убийца уже летел вверх по лестнице. Путь вниз совершенно точно перекрыт, а вот сверху еще есть кое-какие шансы, например, добраться через чердак до другой лестницы, где-нибудь в дальнем, еще не перекрытом крыле дворца, или вообще выбраться на крышу. Один пролет, второй, и вот она, дверь на чердак. Убийца прыгнул вперед, дернул створку и... кубарем скатился вниз по лестнице. Под ноги преследующему его стражнику внутренней охраны. — Руки виши! — Да я уже! — Тряпку, тряпку ему в рот, а то яду скусит! — Да я уже! — Ишь ты, как извивается, сволочь! — А нечего! Не уйдешь, крыса! — Ах ты, подонок! На! И убийца, все это время пытавшийся вывернуться из рук захвативших его бойцов, почувствовал, как что-то твердое крепко приложило его по затылку, после чего его тело обреченно обмякло. «Все осмотрели. Так точно, ваша светлость». Маркиз Агюен окинул хмурым взглядом голое тело, умело увязанное в виде тючка. «Владетель! Он подвел Грона уже второй раз. Первый раз, когда не сумел уберечь Мельсиль, а второй — вот сейчас. И ведь даже убить себя, дабы смыть, если не с себя, то со своего рода этот позор... И то невозможно, потому что это будет уже предательством, которого фамилия Агюен просто не переживет. И еще вопрос, переживет ли она этот позор. — А этого куда? — Волоките вниз, — махнул рукой маркиз. — Куда же еще? — Поспрашаем. «А может, подождем господина Шуршана?» — осторожно предложил заместитель маркиза по службе охраны. — У него ж дознаватели не чета нашим. Этот сразу видно матерый, не дай бог что. В принципе, в его словах был резон. Выпускники Либве, кроме всего прочего, были известны еще и тем, что умудрялись лишать себя жизни в самых, казалось бы, невероятных ситуациях. Ходили байки, что один, будучи связанным, раздетым и подвешенным на пыточный щит, воспользовался тем, что ведущий допрос дознаватель отвлекся и сумел откусить себе язык, причем умудрился проглотить его, не привлекая внимания, а потом спокойно глотал хлещущую из обрубка кровь до тех пор, пока не умер от кровопотери. «А если таких, как он, тут несколько?» — боднул его взглядом маркиза Гиен. — Так охрану-то усилили, а господин Шуршан с его высочеством обещались быть после обеда. Часа два только подождать-то. Они ж в гвардейские казармы поехали. Во дворце убийца обжился довольно быстро. Для выкормыша Либве это было не особенно сложно. Поймал за руку парочку из умеющих устроиться слуг, показал класс в постели нескольким слабым напередок служанкам, сунул еще нескольким за пустяшные услуги, не стоящие десятки меди по паре серебряных, и все, ты уже свой, галантный и щедрый, и потому перед тобой открыты все дороги, людьми, живущими умело, а также для себя и просто так легко манипулировать. И уж тем более, если они еще при этом страстно жаждут не столько стать, сколько казаться кем-то важным, значимым, то есть заслужить видимые признаки, если не уважения, то как минимум собственной значимости, так и вообще расплюнуть. А таковых не столько во, сколько при власти всегда много. Так что убийца довольно скоро стал в узком круге дворцовых слуг окончательно своим. А чего сложного-то? Тут продемонстрировал уважение, там поддакнул, тут публично восхитился, и все, он твой. Но проникнуть за круг внутренней охраны долго не удавалось. Эта охрана была сформирована из тех, кто на первое место ставил не демонстрацию собственной значимости, не умение жить и даже не честь, а долг. Поэтому даже просто посмотреть на прогулки сына и наследника врага получалось очень редко и всегда издали, не говоря уже о том, чтобы подобраться к сопляку поближе. А жаль... Это был бы для него такой удар. Как ни странно, продвинуться в этом направлении помогло возвращение армии, наконец-то добравшейся до Акберпорта. В первую очередь тем, что людей во дворце заметно прибавилось, поэтому численность персонала практически всех служб пришлось заметно расширять. Кутерьмы и суматохи также стало больше, тем более что кроме армии прибыло еще и огромное количество золота. Как выяснилось, золото в Акбер привезли почти на 8 миллионов акберских золотых. Ошеломительная сумма! Особенно, если знать, что годовой бюджет Акбера после всех нововведений принца-консорта, потребовавших довольно больших дополнительных расходов, все равно не дотягивал и до цифры в 6 миллионов, а захватили еще больше, почти на 10 миллионов. Впрочем, если учесть, что мятежники в Кагдырии ограбили целую страну, а такое... Уменьшение дохода получилось вследствие того, что 2 миллиона принц-регент повелел отдать союзникам, хотя совершенно не обязан был этого делать. Судя по всему, это было сделано для того, чтобы избежать возникновения совершенно ненужного напряжения, ибо сохранить в тайне то, что в крепости были обнаружены большие запасы золота, все равно не удалось бы. Слухи по войскам уже пошли, и у кагдырийцев вполне имелись уши, чтобы их услышать. Ведь они же брали черный камень вместе с акберцами и после захвата остались в стенах этой крепости. Так что, несмотря на заключенный договор, оговаривавший то, что если кагдрийские отряды во время штурма выкажут свою доблесть и внесут серьезный вклад в захват крепости, принц-консорт Акбера не будет претендовать на контроль над Эмек-Крокской долиной, а ограничится трофеями, взятыми в самой крепости. Так что, по идее, акберцы могли бы не делиться золотом и были бы вполне в своем праве. Грон счел за лучшее поделиться частью захваченного. В первую очередь, похоже, как раз потому, что собирался воспользоваться последствиями своего широкого жеста после окончания войны, когда придет время делать большую политику. То есть пока пусть порадуются и разожгут, так сказать, в сердце пламя благодарности, а потом мы на этом пламени кое-что и приготовим. Ну, а раз было решено поделиться с кагдерийцами, оставлять без доли носийцев тем более было неразумно. Когда убийца узнал об этом, то уважительно покачал головой. Да уж, враг был умен и коварен, и за это его стоило уважать. Тем более, что просвещать союзников относительно того, какой частью захваченной добычи он с ними поделился, враг и не подумал, и правильно поступил, ибо подобная информация часто оказывает пагубное влияние на некрепкие умы, вызывая в них вместо благодарности возмущение и зависть. Если бы существовал хотя бы один шанс на то, чтобы иметь то, что он получил от хозяина, на службе у врага, убийца, пожалуй, задумался бы о таком варианте. Но Грон ворвался в допросную прямо в пропыленном камзоле. Когда висевший на пыточном щите убийца увидел его взгляд, то невольно содрогнулся. «Что это? Что он успел рассказать? Есть еще поблизости такие, как он?» Маркиз Агюен, из которого при появлении принца-консорта Акбера как будто вытащили позвоночник, грузно поднялся на ноги и раскаянно начал. «Ваше высочество, я приношу свои...» «Маркиз, я задал вопрос!» Резко оборвал его Грон, потом замолчал, шумно вздохнул и бросил. «Извините». «Ничего», — отозвался Агюен. «Я заслужил куда большего, чем окрик. А по рассказу захваченного, во дворце никого подобного ему нет. Он и сам проник во дворец благодаря случаю, воспользовавшись бумагами и рекомендательным письмом одного из наших офицеров, обративших на себя внимание господина Гаруза. Самого офицера он убил и сжег, переодев в свою одежду». Грон кивнул и шагнул к висевшему на пыточном щите. Того, все время допроса, демонстрирующего скорее кураж, чем страх, и даже во время пытки огнем, больше хохотавшего, чем оравшего, внезапно прошиб пот. В этот момент в допросную проскользнул Шуршан. Воспользовавшись тем, что Грон отвлекся, он наклонился к маркизу и тихо спросил, «Как взяли?» Через чердак пытался уйти. Также в полголоса ответил Агвен. Шуршан молча кивнул. Маркиз когда-то пытался оспорить необходимость наличия поста на чердаке дворца, заявляя, что после того, как существенная часть секретной службы и состава охраны уйдут с Гроном в Кагдерию, у него просто не хватит людей держать посты еще и там. Но однако после того, как было принято решение о том, что пост надо сохранить, не воспользовался уходом Шуршана в Кагдерию, чтобы сделать по-своему, а все равно продолжал выставлять этот пост. И сегодня это оказалось важным. — А почему у покоев наследника поста не было? — Был, но... — Агиен замялся. Шуршан молча ждал. Маркиз вздохнул и закончил. За 5 минут до того, как госпожа Линде вышла от наследника, из его покоев выскочила одна из нянек и попросила караульных помочь передвинуть шкаф. Шуршан скрипнул зубами. — Где она? — Допрашивают, — ответил Агюен. — Но, похоже, она с этим... Он кивнул подбородком на убийцу, висящего на пыточном щите. — Никак не связана. Просто манерная дурочка, решившая поднять собственную самооценку, заставив пару королевских гвардейцев исполнить ее прихоть. Тем более, что один из этих двух был ее тайным воздыхателем. Она не только имеет весьма смазливое личико и стройную фигурку, но и происходит из довольно знатного рода. Ее на место при наследнике почти год пропихивали. «Год, говоришь?» — задумчиво хмыкнул Шуршан и зло ощерился. Маркиз Агюен вздохнул про себя. Этот род он знал. Вполне достойные люди, но очень ревностно относятся к внешним проявлениям собственной и родовой значимости. За это, похоже, и поплатятся. Нет, если они действительно ни в чем не виноваты и никаким образом не сносились с врагом и не оказывали ему никаких услуг, чем Агюен был, ну, почти уверен, то ничего страшного с ними в конце концов не произойдет. Но в том, что прежде чем в этом убедиться, Шуршан вывернет этих любителей продемонстрировать собственный статус наизнанку и вымотает им все нервы, он совершенно не сомневался, как и в том, что кому-то из этого рода почти непременно придется, причем на достаточно длительное время, сменить родовое гнездо на подземные казематы. И, скорее всего, далеко не одному. А куда деваться? Оказаться под подозрением в деле покушения на наследника престола — это не шутки. И все благодаря одной высокомерной соплячке, не вовремя решившей самоутвердиться там, где надо было делать свое дело и молчать в тряпочку. — Агюен! — маркиз вскинулся и развернулся в сторону Грона, наконец-то оторвавшего взгляд от побелевшего убийцы, по лицу которого крупными каплями скатывался пот. Ну еще бы, выдержать разозленный взгляд принца-регента Акбера и так мало кто был способен. А сейчас Грон пребывал в настоящем бешенстве. Да, ваше высочество. Где его вещи? Те, которые были на нем, вот здесь на столе, а те, которые изъяли из его комнаты, в соседнем отсеке. Мы с ними пока не разбирались, ждали господина Шуршана. Маркиз на мгновение замолчал, а потом добавил. Для меня главным было узнать, есть ли во дворце еще убийцы, а все остальное... Грон молча кивнул. Ну да, у каждого свои обязанности. Хорошо. Тогда передайте убийцу и все, что к нему относится, Шуршану. Дальше с ним будет работать он. А ты? — начал Грон, разворачиваясь к Шуршану. Я пошлю людей еще раз, как следует осмотреть его комнату. Не только. Уточни у мажордома круг его обязанностей, а потом осмотри все помещения, в которых он мог появляться, и те, которые расположены рядом с ними, и те, что по пути к ним, и прошерсти слуг насчет круга его общения. Всех, с кем он хотя бы перекинулся взглядом, надо будет. Грон осекся. Черт, кого он учит? Принц-консорт Акбера вздохнул и махнул рукой. Извини. — Ничего, Натьер, — отозвался Шуршан, — это вы меня извините. — Всех нас. Грон пару мгновений помолчал, затем кивнул. — Ладно. Потом еще помолчал и негромко спросил. — Где Эмальза, не знаешь? — Она сразу бросилась в часовню владетеля, — сообщил Шуршан. — Ну, как узнала. — Хорошо, — кивнул Грон. — Забирай его, и я подойду чуть позже. Эмальза стояла на коленях перед прощальным алтарем, на котором лежало тело ее сестры, обхватив мертвую голову Линде руками и прижав ее к своей груди. Ее помертвевший взгляд был устремлен прямо перед собой, но не на знак владетеля, а куда-то в пустоту. Грон подошел к алтарю и опустился на пол слева от девушки. Некоторое время они оба сидели так, не говоря ни слова, и не касаясь друг друга, после чего Грон тихо произнес «Прости». Эмальза некоторое время никак не реагировала на это, а потом, когда Грон уже снова открыл рот, собираясь сказать еще что-то, внезапно произнесла «Всегда». Грон замер, а затем, так ничего не сказав, закрыл рот. Эмальза еще некоторое время молчала, а потом продолжила. Она всегда была со мной. Всегда. Мы вместе ели, спали, бегали в горы, дрались друг с другом и друг за друга, вместе получали от отца и дядюшки самшальца, вместе отлупили сестер шальмшульцы. Их было пятеро, и они были на год, два и 4 старше нас. Но мы их отлупили. Тут голос Эмальзы осекся, а потом она зло скрипнула зубами и тихо зарычала. «Они должны ответить за это, Грон! Обещай мне!» Она повернула голову и уперла в него яростный взгляд своих горящих глаз. «Обещай!» Сидевший рядом с ней мужчина несколько мгновений твердо смотрел ей в глаза, а затем коротко кивнул. «Обещаю».